А у вас Святослав Викторович? Я. А у вас стая слонов не пролетала над духом? Ой, голубчик, ну хватит шутить. Слушай, я занят, занимайтесь чем дельным. Ну, ей-богу, пора повзрослеть. А стая крокодилов? Ну, хорош ты, ну, пошути там с мамой своей, с Пашей. Шишкову привет передавай. Передавайте ему хорошо, пусть он будет здоров. Ты передай Шишкову привет. Только пусть больше не шалит, все, пока.